Это горы барьера. Вы найдете там намного больше, чем просто пещеру. Я просто надеюсь, что никто не найдет вас. Маршал Лэнгдон вскинул руки, чтобы укрыть свои глаза от тускнеющего света. Несмотря на такое позднее время, пронзительные лучи все равно вылетали всякий раз, как солнце выглядывало из-за гор. Это могло быть весьма болезненно, если бы застало его врасплох. Маршал, Рок-Оготь прибыл с сообщением. Высший приоритет для вас. Спасибо, Уаллир, ответил Лэнгдон своим обычным, бесстрастным голосом. Он взял записку, развернул ее и начал читать. И когда закончил, он снова свернул лист, прежде чем аккуратно засунул его в карман. Официальную переписку всегда нужно было хранить, если не было обозначено противоположное. «И, есть какие-то новости?» – спросил Уаллир. Обычно его друг и другой маршал был бы более терпеливым, но текущие времена у всех истощали терпение. «Была новость о нашей цели. В Свистоскале кто-то заприметил мага, совпадающего с описанием Тайрона Столярука, при сопровождении армии скелетов. Свистоскале», — нахмурился Уаллир. «Где это? Черт побери. По-видимому, это деревня у самого края гор барьера. Есть представление, от кого эта новость. В записке не говорится, кто был информатором. А это имеет значение? Нет, наверное, нет». Лэнгдон встал, отряхнул свои штаны и поправил униформу, прежде чем развернулся и побрел обратно в лагерь. Их было четверо, каждый являлся маршалом, что работал в Опушколесе. Каждому из них повезло остаться в живых. «У нас зацепка», — объявил он. Находящаяся ближе всего к нему, сидящая на бревне и греющая свои ноги у огня Риза обернулась лицом к нему. «Лучше, чем прошлое, надеюсь. Я бы сказал, что да. Бля, уж надеюсь на это, Риза. Ох, завянь, Лэнгдон, скряга. Я буду следить за языком на людях, можешь не волновать свой маленький мозг». Учитывая все, через что они прошли, он был не против пропустить мимо ушей этот недостаток профессионализма. «Куда мы направляемся?» — сказал Бром. Его глубокий голос дрожал в груди, пока он протягивал свою толстую руку, чтобы затушить огонь. «Свистоскал. Прямиком к горам барьера. Есть ли шанс, что устранители уже добрались до него? Или Магнинсбери?» Лэнгдон заскрипел зубами. Он уж надеялся, что нет. Никто из них не надеялся на это. Некромант сделал это их личным делом, когда решил убить двух из их числа. «Большинство устранителей отступили», — отметил Уаллир. «Я пообщался с несколькими в той таверне в перекрестке. Каждый серебряный направляется в Опушколес, заготавливают территорию и готовятся к перестройке крепости. Большинство свободных бронзовых устранителей были отправлены назад для восполнения численности в крепостях вокруг провинций, просто для сохранения стабильности. Что означает, что не так много людей продолжают искать маленького убийственного урода», — удовлетворенно высказалась Риза. «Будь осторожней», — Риза предупредил ее Лэнгдон. «Он опаснее, чем ты думаешь. Он щенок», — фыркнула она. «Он не пьяный фермер, которого ты можешь сбить с ног строгим взглядом», — Риза, рявкнул он. «Это не просто так, класс мага вне закона, и с ним двое наших уже лежат под землей. По крайней мере, мы на это надеемся», — прогрохотал Бром, продолжая собирать лагерь. Это выбило ветер из парусов собравшихся офицеров закона империи. Их бесили подобные мысли, но это было правдой. Их товарищам офицерам повезло, если они все были мертвы. Лэнгдон сделал глубокий вдох, успокаивая свой гнев. «Мы не можем недооценивать его», — сказал он. «Мы не являемся настоящим боевым отрядом. Держите это в уме. Наш единственный шанс преуспеть — это работать вместе для победы над ним». «Да знаю я», — оскалилась Риза, смотря сверху на свои руки. «Поможете мне собраться?» — сказал Бром, и группа от его слов приступила к действиям. Палатки были собраны, спальные мешки свернуты, а угли затушены. Вскоре группа была готова выдвигаться. Несмотря на затухающий свет, квартет офицеров выдвинулся быстрым шагом, доверяя своим способностям безопасно передвигаться по местности. И пока они шли, Лэнгдон старался не зацикливаться на событиях недавней истории, но это было трудно. Мог ли он вообразить, что простое дело сбежавшего ребенка приведет к такому? Странные ритуалы в Опушколесе, нарушающие пространственное сплетение, вышедшая вскоре после этого кажущаяся стабильной брешь, что привело к разрыву и неописуемым разрушениям. Ужас, что он испытал, когда брешь треснула, никогда его не покинет. Даже сейчас он мог слышать ее треск в своих ушах. Разламывающийся звук, как если бы сам мир раскололся, преследовал его во снах. Что там один единственный некромант рядом с подобной катастрофой? Пшик, пылинка, песчинка на ветру. Тайрону Столяруку придется работать очень усердно, долгое время, чтобы вообще приблизиться к уровню смертности, что вызвал разрыв. Но он был проблемой, на которую мог повлиять Лэнгдон. Перед лицом сил, с которыми он ничего не мог сделать, все, что оставалось делать, это сосредоточить внимание на том, что было в области его досягаемости. Некромант был незаконным классом, преступником, неклейменным, бросающим вызов магистрам, аристократии и закону этих земель. Хуже того, он был убийцей, убийцей маршалов. Как правило, представители закона не особо добро относились к тем, кто убивал их товарищей. Тайрона надо было завалить прежде, чем он совершит что-то похуже, и прежде, чем остальные начнут думать, что в западной провинции настало такое беззаконие, что маршалов можно убивать без каких-либо последствий. «Как скоро мы доберемся до деревни?» — спросил Уаллир спустя 10 минут пути. «Таким темпом мы должны быть там через 2 дня», — ответил Лэнгдон. «И затем мы уложим этого преступника в землю, где ему и место». КН2 глава 45, шаг вперед. «Я, блядь, так и знал», — воскликнул Тайрон. «Пава, чите?» — промямлил проснувшийся Дов. Свет воссиял в его пустых глазницах. Он увидел изучающего 5 скелетов перед ним Тайрона. Его лицо охвачено радостью. «Разве ты не собирался провести ритуал статуса и разбудить меня, когда будешь готов к нему?» «Что? Ох, ты проснулся!» «Дов, я наконец понял, что понял то!» Бывший призыватель был сбит с толку. Проснувшись в текущей форме, он не то чтобы чувствовал вялости или смятения, но иногда ему требовалось некоторое время, чтобы прийти в себя. Временами он полностью забывал, кем стал, стараясь потянуться потереть свои глаза руками, которых у него уже не было, или размять спину, которой он не обладал больше месяца. Каждый раз, каждый чертов раз осознание того, кем он стал, вводило его в ступор. Не осознающий сменяющихся эмоций своего друга Тайрон обернулся к нему с улыбкой. «Передача энергии между нежитью. Я нашел ее. Погоди, в смысле, ты говоришь о том, как магика смерти распространялась между наборами останков?» «Да, именно об этом. Разве что я обнаружил, что это происходит и в прислужниках». Юный некромант указал на скелетов перед собой, выстроившихся внутри дома Ортона, который они позаимствовали с целью проведения ритуала статуса. Тайрон, очевидно, отвлекся. «Эти 5 были подняты одновременно, верно? Это значит, что я использовал текущий процесс, включающий разложение костей набором, что позволило энергии распространиться между ними, доводя их до точки насыщения. Помнишь?» «Конечно помню», — раздраженно сказал Дов. «Он становился таким, когда происходило нечто потрясающее и связанное с магикой, но что он не понимал, и Тайрон проделывал с ним подобное все чаще и чаще. Как оказалось, этот процесс создает что-то вроде симпатической связи между скелетами. Нежить, с которой мы использовали этот метод, продолжает перемещать энергию между собой после того, как я их поднял, но лишь между собой». Юный маг поднялся и начал ходить по маленькой, скудно обставленной комнате, его глаза горели от вероятностей. «Я знал, что чувствовал нечто странное в прислужниках после использования этого метода, но не мог понять, что, как оказалось, эти группы тратят чуть меньше энергии, или, если точнее, они тянут меньше энергии из меня, потому что делят некоторую энергию между собой». Теперь Дадова наконец начинало доходить. «Это действительно было очень интересно. Так, если бы ты поднял большую группу одновременно, скажем, 100, теоретически они бы генерировали большее количество магики смерти и затем делили ее между собой, уменьшая затраты на их поддержание», — усмехнулся Тайрон. «Найти бы способ усилить этот метод, и я мог бы еще более эффективно делать более крупные группы прислужников. Это могло объяснить, как Архиман Черный был способен создавать и поддерживать целые армии нежити. Давай не будем забегать вперед, пацан. Этот урод был вроде как 100 с чем-то уровня». Тайрон прекратил ходить и обернулся лицом к лежащей на столе черепушке. 100 с чем-то, откуда ты знаешь, какого уровня он достиг? Для устранителей серебряного ранга доступно чуть больше деталей в истории, пацан протянул Дов. Как только, будучи устранителем, пробиваешься через 40-й уровень, то можешь считаться тем, кто имеет значение. Тебе в социальном плане открывается несколько дверей, включая доступ к чуть более детальной истории. Тайрон кивнул. Это было логично. Полагаю, я не столько удивлен, что такая практика существует, а скорее, что ты воспользовался ей. С каких пор тебе есть дело до исторических некромантов? С тех, Когда я встретил одного из них в опушкалисе и решил почитать об этом, фыркнула черепушка. Мало что можно было почерпнуть, однако было немного о твоем мужике мистере Черном. Будь там что-то полезное, я бы тебе уже об этом рассказал, так что забудь. С другой стороны, думаю, с этим открытием ты можешь к чему-то прийти. Юноша улыбнулся, всегда довольный из-за похвалы Дова. Тайрон так сильно нуждался в одобрении, что черепушке от этого было бы физически больно, будь он способен это ощутить. Конечно, так оно и было, пока он еще был жив. Будучи выросшим в глухой глуши, ему тоже было ни с кем разделить свою страсть к магике. Какого хера Магнин с Берри бросили его там? Лишь потому, что его тетя и дядя были там? Это тот еще бред. Если бы мог, призыватель бы покачал головой. Кто он такой, чтобы судить таких могучих и властных людей? И все равно, Столяруки были действительно дерьмовыми родителями. Это все потрясающе и все такое. Знаю, у этого могут быть и другие применения. Раз между прислужниками существует канал, и он обязан быть для сотворения этого феномена, то чем еще можно было бы воспользоваться? Во-первых, мне нужно найти способ его определять, находить. И сделав это, мне нужно посмотреть, могу ли я его использовать. И мне нужно посмотреть, есть ли способ увеличить количество магики, генерируемой каждым прислужником. Чем больше они создают, тем меньше мне нужно предоставлять. Это могло бы изменить все. Тайрон, ты должен был исполнить ритуал статуса, не забыл? Перебил Дов, вынужденный закричать, чтобы прервать пацана до того, как распалиться слишком сильно. Он видел это прежде. Еще несколько минут, и у рта Тайрона была пена, а глаза закатятся, пока он станет пытаться создавать новые техники и методы в течение следующих 48 часов. Ох, моргнул некромант, верно. Цик, раздался звук из угла. Йор, подскочил Тайрон. Дов тоже бы подскочил. Святые сисечки, женщина, выпалил он. Давай череп узнать, когда в комнате находишься. Тайрон, разверни меня. Спустя мгновение он был повернут лицом в нужном направлении и мог взглянуть вампирессе в глаза. Он решил сосредоточиться на других местах, однако мог смотреть в глаза. Она глядела на него. Свистоскал, похоже, хорошо сослужил вампирессе. Она нашла какую-то новую одежду и, наконец-то, порядочную обувь. Темно-фиолетовое платье не особо облегало формы, но как-то справлялась. Обувь ей не совсем подходила, но она, кажется, посчитала, что такая жертва стоит того, чтобы укрыть ноги чем-то получше. Маловероятно, что ей требовались тщательно сделанные ботинки для ходьбы, но внешний вид, похоже, имел для нее большое значение. «Прости, Йор, неловко извинился Тайрон, я не видел тебя там». Безупречная женщина усмехнулась, темно-красные глаза сияли в тусклом свете. «Если бы я хотела, чтобы ты меня видел, то ты бы меня видел. Я даю о себе знать лишь потому, похоже, что вероятности дальнейшего развития были временно приостановлены». Она бросила раздраженный взгляд на черепушку на столе, и Дов ощетинился. У него прямо сейчас нет времени сходить с его ебаного ума и работать над магикой. Ему нужно исполнить ритуал статуса и валить к хуям отсюда. Иначе его задницу надерут устранители, или порождение бреши, или бог знает кто еще выскочит из теней, чтобы врезать по башне. Времени было бы достаточно. Рост в приоритете, возразила Йор. Оказавшись в центре спора, Тайрон не мог не чувствовать себя немного расстроенным, что они оба предполагают, что он потеряет над собой контроль и затеряется в работе. Все не так плохо. Временами я лишь немного увлекаюсь. Хватит припираться, сказал он им. Я проведу ритуал статуса. Хорошо, затем мы пойдем отсюда и поднимемся в горы. Может, у меня будет немного времени, чтобы ради разнообразия провести толику исследований. Он продолжал ворчать, пока возился в мешке, вытащив блокнот и вырвав еще один драгоценный лист. Он, вероятно, мог бы исполнить ритуал на столе, но не знал, можно ли подобное отследить. Лучше сделать все чище, используя лист бумаги, а затем к чертям сжечь его, для пущего эффекта разбросав пепел. Последнее, чего он хотел, это чтобы кто-то увидел его полный и развернутый статус, с очевидными отсылками к темным богам и анафеме. Ну ладно, приступаю. Быстро и просто, он исполнил ритуал, который уже был знакомым, со слегка тошнотворным ощущением, вытягиваемое из его вены на лист крови, формирующий слова и числа, описывающие всего его в глазах незримого. С прошлого ритуала произошло много событий, значительное количество сражений, как и новые открытия в применениях его способностей. Заметному усовершенствованию подвергся его навык магики смерти, достигнувший 10 уровня. Для дальнейших успехов ему нужно увеличить максимальный уровень. Продвинутая магика смерти стала еще важнее. Большая часть его навыков некроманта претерпели некоторый прогресс, хотя не такой большой, как ему хотелось бы. Оценка и подготовка трупа не сдвинулись, но опять же, у него не было возможности испытать и отточить новые навыки. Аналогичным образом его заклинания несколько улучшились. Вы подняли прислужников и они сражались вместо вас. Ткач смерти достиг уровня 30. Вы получили плюс 2 сила, плюс 4 телосложения, плюс 6 интеллект, плюс 2 мудрость, плюс 2 сила воли, плюс 2 манипуляция и плюс 4 самообладания. Еще один выбор черты и способности. Это было замечательно и могло быть решающим. Его скорость поднятия уровня впредь точно замедлится, так что каждая мелочь должна была работать на него. Ваши покровители продолжают наслаждаться хаосом, что рябью исходит от ваших действий, гораздо дальше, чем вам известно. Скоро будет развилка, и любой выбор окажется забавным. Анафима достигла уровня 19. Вы получили плюс 4 телосложения, плюс 4 интеллект, плюс 4 сила воли. Упоминание развилки было более чем немного зловещим, как и достижение под классом 19 уровня. Еще один и будет продвижение. Хотя продвижение под класса обычно было далеко не таким же решающим, как продвижение основного класса, анафима не была подобна любому обычному подклассу. Кто знает, какие выборы он получит, или к чему его попросит прибегнуть. Имя: Тайрон Сталерук. Возраст: 18. Раса: человек, уровень 14. Класс: ткач нежити, уровень 30. Подклассы: анафима, уровень 19. Отсутствует. Отсутствует, заблокировано. Расовые черты: уровень 5, верная рука, уровень 10, ночная сова. Атрибуты: сила 32, сноровка 21, телосложение 100, интеллект 150, мудрость 91, сила воли 74, харизма 43, манипуляция 49, самообладание 43. Общие навыки: арифметика, уровень 5 макс, письмо, уровень 5 макс, концентрация, уровень 5 макс, готовка, уровень 3, пращ, уровень 3, фехтование, уровень 2, украдка, уровень 3, мясник, уровень 5 макс. Доступный выбор навыков: 3. Навыки некроманта. Оценка трупа, уровень 11. Подготовка трупа, уровень 11. Магика смерти, уровень 10 макс. Восстановление костей, уровень 7. Командир прислужников, уровень 4. Контроль нежити, уровень 3. Модификация прислужников, уровень 4. Слияние костей и души, уровень 3. Скульптурирование костяного оружия, лук, уровень 3. Навыки анафимы: язык бездны, уровень 1. Общие заклинания: шар света, уровень 5 макс, сон, уровень 5 макс, стрела магики, уровень 5 макс, заклинание некроманта, поднятие мертвых, уровень 11, костяной анимус, уровень 12, приобщение с духами, уровень 4, проклятие дрожи, уровень 6, клинки смерти, уровень 7, костяная броня, уровень 4, зрение прислужников, уровень 6, хватка смерти, уровень 4, заклинание анафимы: пронзить завесу, уровень 5, обращение ко двору, уровень 2, темное причастие, уровень 1, подавление разума, уровень 5, вместилище, уровень 2, страх, уровень 3, гламур, уровень 2, черты некроманта: сосредоточенность на скелетах 2, магическая батарея 2, мастерство кости. Черты анафимы: вместилище, стена мыслей 2, высасывание жизни, таинство, формирование заклинаний, продвинутое, инт плюс 20, мудр плюс 20, слова силы, продвинутое, мудр плюс 20, хар плюс 20. Ткач нежити достиг уровня 30, выберите дополнительную черту. Сосредоточенность на зомби улучшает качество поднятой нежити. Сосредоточенность на скелетах 3 улучшает качество поднятых скелетов. Сосредоточенность на духах и улучшает качество поднятых духов. Мастерство плоти увеличивает навык, основанный на плоти нежити и их способности. Мастерство духа увеличивает навык, основанный на духах нежити и их способности. Контроллер прислужников улучшает способность направлять мертвых. Специалист нежити увеличивает максимальный уровень поднятия мертвых на 10. Разумные мертвые улучшает разумы прислужников нежити. Даритель даров, заклинания и способности, усиливающие мертвых, получают прибавление мощи. Ткач нежити достиг уровня 30. Выберите дополнительный навык или заклинание. Навыки: плоть гуля, вливайте магику смерти в плоть умерших. Усиленная костяная броня, заменяет костяную броню и увеличивает максимальный уровень до 20. Модифицированное заклинание, предоставляющее большую защиту. Продвинутая магика смерти, заменяет магику смерти и повышает предел уровней до 20. Заклинание, ужасание, вливание мощи в плоть нежити, быстрое исцеляющее урон и усиливание на некоторое время. Лидер нежити, привязывает нежить к одному из их числа для его усиления и повышения его интеллекта. Командный дух, заменяет приобщение с духами и увеличивает максимальный уровень до 20. Анафема уровень 19. Выберите одно из последующего. Атмосфера опасности, окружить себя аурой ужаса. Боль, поразить цель крупной болью. Агрессивное убеждение, раскрыть слабость для манипуляций в подавляемом разуме. Вложение страха, оставляет впечатление страха внутри подавляемого разума. Исцеление кровью, преобразовать кровь других в исцеляющую сыворотку. Глаза крови, видеть источники крови поблизости. Благосклонность гнили, очистка от инфекций. Переливание души, поглотить душу для исцеления тела. Высасывание разума, изучить мысли и воспоминания подавляемой цели. Ураганное облако, призыв магикечески заряженного тумана вокруг себя. Тень ворона, щит, защищающий от магикеческого влияния. Слияние тени, становление части нематериальным и слияние с тенями. Лист статуса Тайрона начинал становиться пугающим. Необычно высокие числа характеристик, даваемые анафемой при текущем достижении 19 уровня этим подклассом суммировались, и 10 уровней в ткаче нежити также не были во вред. Вишенкой на торте были халявные бонусы от таинств, обеспечивающие безумными плюс 80 в сумме. И пока смотрел на свой прогресс, Тайрон не мог не поразиться своими достижениями. Не так давно у него и вовсе не было никакого класса. Как ни посмотри, это был безумный уровень развития. При любых других обстоятельствах он был бы в восторге. В данный же момент он переживал, что для его выживания этого не было достаточно. Он отмахнулся от вредных мыслей до того, как они могли реализоваться. Ему нужно было сделать выборы. Новая классовая черта только приветствовалась, и Тайрон уже отметил одну для выбора. Было несколько искушающих его, и он в полной мере намеревался взять специалиста нежити при последнем выборе, что оставляло для него два варианта. Контроллер прислужников, разумные мертвые и даритель даров все были достойными вариантами со своими плюсами и минусами. Но теперь, когда у него был доступ к ревенантам, не было причины не напирать на его величайшую силу. Сосредоточенность на скелетах 3. В отношении его классовой способности он по крайней мере был рад видеть, что один из вариантов не вызывал у него никаких чувств. Наконец-то, однако другие бесконечно интриговали его. Лидер нежити позволит ему создавать капитана, наверное, скелетного лидера отряда, более сильного и умного, чем у ведомых им прислужников. С увеличением их численности подобная способность могла оказаться ключевой для обеспечения функционирования его орды нежити. Нет, она окажется ключевой, он уже мог это сказать. И все же он подозревал, что уже прикасался к ее краю с сегодняшним открытием. Было ли возможно, что он сможет воссоздать это заклинание, как свое? Его манила продвинутая магика смерти. Он неохотно поставил метку рядом с ней. Оставалось надеяться, что у него будет время вернуться к теме лидера. Что касается новых вариантов его подкласса анафемы, один из них очень четко говорил с ним. Тень ворона была как раз тем, что поможет ему скрыться от любопытных глаз. Вполне возможно, что один из устранителей, прямо сейчас охотившихся за ним, был магом, способным на гадание, или возможно маршалы были способны на это. Он точно знал, что определенные артефакты были способны исполнять ту же функцию, но не мог надеяться в ближайшее время получить один из них в свои руки. И даже тогда присутствие заклинания было преимуществом, так как наличие нескольких слоев защиты всегда было лучше, чем одного. Он поместил метку рядом с тенью ворона и завершил ритуал. Поток силы заставил его задыхаться и рухнуть на стол, неспособным на время не сделать ни вдоха. И как только пришел в себя, он поднялся, взял лист и собрал вещи. «Пора идти», — сказал он черепушке. «Давно, блять, пора. Мне это не понравится», — вздохнула Йор. КН 2 глава 46. Потерявшийся в горах. «Черт побери», — ругнулся Тайрон. «Думаю, в данных обстоятельствах более уместно более жесткое выражение. Повышение до пиздец является первым шагом, но для усиления эффекта могут быть применены более красочные слова. Мой личный любимчик – это ебаные полные блевоты мешки с дерьмом. И почему я такого не ожидал? Так очевидно, что это произойдет. Думаю, Тебе не хотелось об этом задумываться, переживая, насколько большим шилом это будет в твоем мягком нежном заду. И теперь же, ты хотел бы иметь мягкий нежный зад, проворчал Тайрон, спрыгивая с телеги, той самой телеги, которую им придется бросить. Узкая тропа, ведущая в горы барьера, была достаточно широкой, чтобы проехала телега, пусть и едва. Естественно, пока уклон увеличивался и местность становилась все более неоднородной, тропа стала еще уже. Вскоре она стала такой узкой, что телега больше не помещалась, что означало, что им нужно будет бросить ее, если они хотели пройти дальше. Если так подумать, это крайне логично. Зачем им пробивать дорогу еще глубже в непроходимые горы смерти, когда они уже достигли карьера? Для этого буквально нет причин, и, как я понимаю, пробивание дорог в горах является пиздецки сложной работой. Тайрон плотнее натянул свой новый, более толстый плащ на его плечах, пока изучал тропу. Как предположил его скелетный друг, было ясно, что они достигли конца того, что жители деревни потрудились вырубить, пока работали над этим путем. Они километр назад прошли мимо карьера, и эта дорога, вероятно, существовала лишь из-за поиска ими более пригодного камня. Ледяной холодный ветер со свистом скатывался с гор, что поднимались перед ним, подобно стене, и он еще крепче затянул свой плащ. Кровь и кости, ну и холодрыга. Содрогнулся он. А ты как думал, что тут будет? И кстати, я холода не чувствую. Спасибо, Дов. Как и не чувствую что-либо другое. Что можешь сказать по этому поводу? Правда ли нам сейчас нужно это обсуждать? Сказал Тайрон, пока пытался смотреть вперед и найти способ приблизиться к растущей бреши. Нам тут с ситуацией нужно разобраться. За то время, что был рядом с тобой, Тайрон, я кое-что заметил. Всегда есть ебаная ситуация, с которой нужно разобраться. А если ситуации, с которой нужно разбираться, нет, ты суешь свой самаритянский нос и создаешь ее. В результате мое потустороннее терпение сгинуло в глубинах астрального моря, так что мне хочется обсудить это сейчас. Ладно, прорычал Тайрон, но я буду смотреть вперед и просто возьму тебя с собой. Он прошел и стянул Дова с его традиционного места на угловом столбе, привязав к своему поясу. Ух, пояс, а просто нести нельзя, земли неровные, мне могут понадобиться мои руки. Ладно, убедись, что возьмешь с собой несколько костяных ребят. Конечно, они столкнулись при подъеме с несколькими порождения, но к счастью лишь с несколькими. И даже так, будет глупо бегать без защиты. Они пошли вверх по склону, скелеты справлялись с этим лучше Тайрона. Он был на равнинах ребенком, не привыкшим к подобной местности, и он ненавидел ее всеми фибрами души. И так прощебетал Дов, когда ты наконец соблаговолишь предоставить мне чудесное освобождение смерти. Тайрон закатил глаза. Скоро, сказал он, вот, видишь, это бред. Ты знаешь, что это бред. Я знаю, что это бред. Ёбаная птичка вон там знает, что это бред. Убей меня уже. Это не так просто, Дов, возразил Тайрон. Во-первых, я не хочу никого убивать, не говоря о своем друге. А во-вторых, если тебя не станет, то я останусь тут совершенно один. У тебя есть Йор. Йор не человек. Слушай, это попросту расизм. Что если пыльники услышат подобные слова от тебя? Или каменнокровые? Тебе должно быть стыдно за себя. Ты понимаешь, о чем я? Да, понимаю и думаю, что это глупо. Не особый довод, но у большинства людей есть лицо. Есть ли у меня лицо, Тайрон? Нет, нету. А еще у них есть гениталии. Веселые, замечательные гениталии. У меня такого нет, Тайрон. Хотя у меня могут быть призрачные яйца, и я хочу узнать, что я могу с ними делать. Некромант свесил голову. Ему было стыдно, что он затянул не жизнь Дова далеко за грань того, что изначально обещал. Призывателю никогда не хотелось так жить, если быть честным, он со всей страстью возражал против этого. Тем не менее он сопровождал Тайрона больше месяца в качестве нежити черепушки, при всякой возможности верно предлагая совет, или помогая развивать идеи, когда они вместе обсуждали магику. Он уже никаким образом не мог оправдать удержание его друга рядом, кроме чистого эгоизма. Ему отчаянно хотелось, чтобы Дов остался, но Дов не хотел задерживаться. Вот так просто. Ладно, наконец сказал. Что, правда? Юный маг посмотрел сверху на черепушку, привязанную к его талии. Разве ты не этого хотел? Ну, да, этого. Я просто подумал, что ты собираешься быть придирчивым из-за этого. Верно, это замечательно. Ну что же, пацан, было приятно тебя встретить и поддерживай свои гигантские яйца в работе. правда. А теперь разбей меня о камень или еще что в этом духе». Не в эту же секунду простонал Тайрон. «Позволь мне установить лагерь, и я хочу, чтобы ты взглянул ради меня на брешь. Ты знаешь о брешах намного больше меня. Когда найду эту чертову штуку, от меня не будет абсолютно никакого толку. А еще я обещал обучить тебя моей любимой глазной технике. Разве не так?» – высказался Дов, его энтузиазм поутих. «Ну ладно, хорошо, это должно занять лишь пару дней, столько я могу подождать. Эта пещера там?» – это показывало, насколько отвлеченным был Тайрон, что даже не заметил ее, но Дов, с его отвратительно плохим зрением нежити, смог ее обнаружить. Вход в пещеру был скрыт за несколькими ветками и кустами, но не сильно. Будучи относительно близко от прямой линии, ведущейся от бреши до деревни, и неподалеку от маленького горного ручья, бегущего поблизости, пещера была всем, на что он мог надеяться, пусть и слегка тесноватая. Потребовались часы, чтобы разгрузить телегу и перенести содержимое, отдавая приоритет припасам, что дали ему жители Свистоскала. Они мало что смогли выделить, однако дали ему, что могли, чтобы помочь пережить холод. Он подвязал полотно, чтобы как можно лучше укрыть вход, и снова посетовал на свои чрезвычайно плохие навыки выживания. Он бы надломился, что ли, отправиться в путешествие с его родителями, хотя бы пару раз. Нет смысла сейчас об этом плакаться, обругал он себя. Пещера не была достаточно большой, чтобы вместить внутри его прислужников, так что он попытался найти несколько мест, чтобы собираться вне ветра, но оставаться поблизости, пока держал своих призраков на стреме, а ревенантов рядом с собой. «Думаю, так пойдет», — сказал Тайрон, вытирая пот со лба и садясь на разложенную постель. Маленький огонь трещал около входа в пещеру, укрывая их от ветра, и тепла было как раз достаточно, чтобы отогнать холод. «Мы не можем быть особо далеко от бреши», — высказал мысли Дов. «Я чувствую тут странные перемещения магики, и она необычно плотная. Этот холод тоже не полностью естественный». Тайрон мрачно кивнул. Для бреши не было необычно иметь какой-либо эффект на окружающую местность, но это и не было определенным фактом. Если эта брешь еще сильнее опустит температуры, то жители Свистоскала могут со временем вынуждены переселиться ниже по горе. Зимы будут тяжелыми. «Ну ладно, пора поучиться некоторой магике», — пацан объявил Дов. «В моем списке пожеланий есть несколько вещей, которые мне нужно вычеркнуть, а затем я могу сыграть в ящик. За дело». Некромант вздохнул и попытался игнорировать укол боли в его груди. У него не было права просить Дова продолжать свое существование, так что он и не делал этого. Вместо этого он вытащил свой блокнот и начал чиркать в нем, пока черепушка читала ему лекцию по особенностям глазной магики. «Как много скелетов?» – спросил Брун, делая запись на грязном листе, вытащенном из его ранца. «Больше 40», – ответила Кэтлин с мрачным лицом. Старый устранитель присвистнул через щель в зубах, пока что-то черкал. «Больше, чем я бы ожидал», – сказал он, – «намного больше. Теперь награда за голову начинает иметь чуть больше смысла. Не полностью, но уже ближе». Кэтлин с ужасом уставилась на растрепанного мужика. «И все, у вас это не вызывает чуть больше тревоги? Он имеет практически армию нежити, следующую за ним. Прямо сейчас я бы была мертва, если бы что-то не отвлекло его. Поверить не могу, что ты попалась», — сказала Лаурил, искоса оглянувшись на другого рейнджера. «Как обладатель магики смог поспевать за тобой? А ему и не нужно было», — заявила Кэтлин. «Эту работу за него выполняли имеющиеся у него призраки, скелеты и заклинания». «И что?» — фыркнул Руфус, лицо было заполнено презрением. «Его скелеты слабы. Пока мы идем в достаточном числе, мы никак не можем проиграть». Брун пожал плечами. «Вам решать», — сказал он. «Если хотите еще сильнее разделить награду, то сделайте соглашение и по-джентльменски распишите его. Я приберегу его для вас, чтобы никто не мог смухлевать». Лаурил быстро обследовала группу. Ее глаза пробежали по лицам 10 устранителей железного ранга. Некоторые казались озадаченными, услышав, против какого числа нежити выступали, в то время как другим до этого, кажется, не было дела. Боялась, кажется, лишь Кэтлин. «Вы совершаете ошибку», — предупредила она Бруна. «Он намного сильнее, чем вы думаете. Девчуля, я бы давным-давно сбегал в горы и убил его сам. Однако Академии хотят, чтобы вы, засранцы, сделали это, так что я сижу на жопе ровно. 200 саверенов достаточно, чтобы вы несколько лет жили, будто знать. Подобные деньги не падают на руки без небольшого риска. Так, где эта глупая деревня?» Рейнджер некоторое время смотрела на него, прежде чем поникла, сдаваясь. «Ладно, я покажу вам дорогу. Я просто надеюсь, что мы сможем работать вместе и не погибнем». Она развернулась на каблуках и начала идти, остальные вскинули свои рюкзаки и последовали за ней. Руфус пробежал вперед, чтобы встать рядом с ней. Спустя несколько секунд Лаурил последовала за ним. «Эй, как ты?» Руфус бросил в сторону Кэтлин улыбку, и девушка оскалилась на него в ответ. «Если хочешь договориться о чем-то, то выкладывай», — сказала она. Улыбка Руфуса дрогнула, но вскоре он пришел в себя. Лаурил усмехнулась. «Сразу к делу, это хорошо. Это опасная миссия, и нам нужно все прояснить. Это мой партнер», — он указал на Лаурил, которая вежливо кивнула. «Она, как и ты, рейнджер. Мы согласились поделить все 50 на 50, однако мы можем подумать о большем разделении и расширении группы, учитывая, против кого идем». «Вот оно как», — сказала Кэтлин, смотря прямиком вперед, продолжая идти впереди группы. «Также я согласен заплатить за информацию», — сказал Руфус. «К данному моменту ты единственная, кому цель попадалась на глаза. Уверен, ты сумела многое узнать». «Возможно», — хмыкнула она. «Ты вообще сумела сделать выстрел?» — спросила Лаурил с ноткой насмешки в голосе. «Конечно сумела», — рявкнула Кэтлин, прежде чем взяла себя в руки. «Конечно сумела, что и было моей первой ошибкой». Она замолчала, и Руфус поднял брови, его выражение открыто выражало желание, чтобы она продолжила. Она оскалилась на него. «Никакой информации за бесплатно», — выпалила она. «Доля в 10%, просто за информацию. Соглашайтесь прямо сейчас, и я не продам ее никому другому». Руфус выглядел так, будто хотел начать спорить, но Лаурил ловко его перебила. «Хорошо», — сказала она, — «хотя за 20 золотых саверенов лучше бы это была стоящая информация. Вам судить, вы уже заплатили за нее. Оплаты ты не получишь, если мы не получим награды», — напомнила ей Лаурил. «Так что, полагаю, ты приложишь все силы, чтобы сделать данный исход реальностью. Если хотите, чтобы я помогала сражаться, я хочу долю побольше. Давайте вначале выслушаем», — вторгся в разговор хмурящийся Руфус. «Со всем остальным можем разобраться потом». «Ладно». КН2 глава 47, пещера костей. Тайрон забился в свою пещеру и старался не чувствовать слишком много уныния. Он помогал людям, напоминал он себе, хорошим людям, что сражались и пускали кровь для спасения своего дома, людям, что продемонстрировали ему немного доброты и признательности, в чем он очень нуждался. «Дерьмово себя чувствуешь, не так ли?» — спросил у него Дов. «В порядке», — я кратко ответил некромант, — «но это не как два пальца обоссать». «Да», — насмехался над ним Дов. «Когда я был устранителем, мне солидно платили за мои труды, люди превозносили меня, а дамы заваливались, чтобы упасть мне на колени». Черепушка замолчала, вспоминая те чудесные дни и ночи. Особенно ночи. Выпивка текла рекой, а постель редко остывала. Тогда у него был рот, чтобы пить, и член, чтобы кувыркаться. «Хорошие времена, но ты ничего из этого не получил», — продолжил он. «Сидишь в пещере, жуя заплесневелый хлеб и надеясь, что люди, которых ты спасаешь, не убьют тебя за это». Тайрон засунул в рот твердый кусок корочки. Ему правда нужно было работать челюстью, чтобы разобраться с ним. «Он не заплесневел», — и сказал он с полным ртом. «Ну пока нет». Маг закончил жевать и проглотил. Буханка твердым комом осела в его желудке. «Сможет ли он ее вообще переварить? К чему ты ведешь?» — вздохнул он. «Хочешь, чтобы я собрал вещи и ушел? Бросил этих людей?» «Да, именно этого я и хочу. По крайней мере после того, как отпустишь мою душу. Проясняя ситуацию, я хочу две вещи. Первое, отпусти мою душу, а затем вали нахер отсюда. В таком порядке. Ты не хочешь пялиться на Йорнагишом?» — спросил Тайрон, подняв бровь. Небольшая тишина. «Я хочу три вещи», — уточнил Дов. Юноша усмехнулся и снова пошевелил костер. Тут было холодно. Ужасно холодно. Влияние бреши становилось сильнее с каждым днем, и спустя три ночи в горах он начал жаждать низин. Дважды он устраивал наступление дальше в горы, чтобы найти брешь, и дважды претерпевал неудачу. Первая попытка была сорвана внезапным ураганом, вторая — волной порождений бреши. Имелся постоянный поток монстров, проходящих вниз с горы, но это была более крупная стая из почти сотни особей. Будучи на трудной местности, его скелетам было тяжело вести битву на подъеме, однако со временем они отбились от порождений. Лишенный магии со многими нуждающимися в починке прислужниками, Тайрон неохотно отступил по совету Дова. «Я хочу умереть, но не хочу, чтобы для подобного тебя убили», — предостерег его бывший призыватель, и Тайрон был согласен, учитывая его варианты. Они были здесь уже третью ночь, никак не приблизившись к самой бреши, изможденные, замерзшие и невыразимо уставшие. Можно было сказать, что было приятно сидеть и несколько дней никуда не переходить, но это едва ли было идеальным местом для этого. Маленькая пещера, снаружи которой свистел скатывающийся с гор ветер, приносящий с собой неестественный холод. «Можно уж и заняться этим», — сказал он себе, приказывая следующей партии его нежити войти внутрь. «Они сами себя не починят». Почти постоянные сражения оставили многих из его скелетов с треснувшими или пропавшими костями, каждая из которых требовала его внимания. «Что мне правда нужно, это прислужник-скелетный доктор. Нежить, что может заниматься другими, чтобы мне не приходилось тратить все свое время на это». В идеальном мире у Тайрона были бы прислужники, способные исполнять большую часть психических обязанностей, требующихся для создания и поддержания его нежити. Количество необходимой для создания функционирующего скелета работы лишь увеличивалось со временем, и то же самое относилось к уходу. После каждого сражения ему приходилось тратить долгие часы работы, заменяя любую потерянную нежить и исправляя любой вред. Возможно, некроманты могут использовать ту же систему учитель-ученик, что и многие маги. Учитель сможет передавать множество психических поручений ученику, который взамен будет способен получать опыт и практику для своих навыков. Эта система была лучше текущей, но у Тайрона было раздражающее подозрение, что ни один из его прислужников не функционировал бы так же хорошо, если не он его сделает. Как он мог доверить кому-то другому выполнение этой работы? Даже сейчас он не закончил заменять сплетение у чуть меньше половины его скелетов. Разбирать их и сшивать воедино заново занимало больше часа на каждого. Массируя пальцы правой руки, он вздохнул и приступил к работе. Два прислужника спустя он застонал и рухнул на спину. Это не было бы такой морокой, если бы ему не приходилось каждый раз разбирать их и собирать обратно. Распутывание мускулатуры, а затем связывание ее воедино удваивало работу. Честно впечатляло то, насколько быстро он мог это делать. Вот прямо сейчас я бы вообще не отказался от перерыва. Что означает, будто бы призванное его моментом безделья, он почувствовал, как его нежить неподалеку начала сражаться. «Ебаные кости!» — ругнулся он, поднимаясь с пола. Еще одна группа счастливых друзьяшек из-за бреши пришла в гости. Похоже на то, скелеты вместе с призраками были направлены в сторону сражения, пока Тайрон собирался. Его плащ был стянут с камня, на который он его повесил, и переброшен на его плечи, прежде чем он взял свой меч и прикрепил его к своему поясу. Никогда нельзя было точно сказать, был ли мчащийся с гор поток монстров маленьким или большим. Временами пара отбившихся монстров бежала впереди стаи, что приводило его к решению оставить это на его прислужников, только чтобы потерять несколько скелетов, когда заявлялись подкрепления. Теперь же он решил прийти лично. Если он продолжит позволять уничтожать своих прислужников, то никогда не доберется до бреши. «Хочешь со мной?» – спросил он черепушки, располагающейся на небольшом камне. «Конечно, почему нет? Может, увижу что-то новенькое?» Тайрон схватил его, протиснулся через тяжелое тканевое ограждение, которое он навесил над входом в пещеру, и вышел на сильный холод. Это было подобно пощечине. Ветер пробивался через его плащ, а растительность, покрытая инеем, которого несколько дней назад не было, хрустела под его ногами, пока он шел. Он не было достаточно высоко, чтобы начал падать снег, но благодаря бреше это, вероятно, скоро изменится. Каждый выдох выпускал в воздух пар, и он засунул пальцы в рукава в попытке сберечь тепло в них. «Холодно», судя по всему, высказал наблюдение Дов, «не то чтобы меня это беспокоило. Одно из преимуществ бытия мертвым. С каждым днем предложение вампиризма от Йор казалось все более притягательным. Она, кажется, совсем не чувствовала прохлады. Перед входом в пещеру собралось 5 скелетов, вооруженных различным одноручным оружием и щитами. Его элитная стража, как он насмешливо думал о них. После его встречи с лучницей ему не хотелось снова быть пойманным без защиты, так что он убеждался, что держит этих 5 поблизости. Опираясь на достойный уровень защиты, он выдвинулся в сторону места сражения. 10 его скелетов сейчас были вовлечены в бой, хотя он точно не мог сказать, против кого. Он дал им указание сформировать линию и поддерживать друг друга, пока шел, соединяясь с призраками, чтобы узнать, добрался ли кто-либо из них. Один был достаточно близко, и он быстро соорудил заклинание, чтобы смотреть через его глаза. Туманное, призрачное зрение заполнило взор его разума. Окружение и детали размывались, когда не были скрыты странной клубящейся дымкой, которую могли видеть лишь мертвые. Заставляя призраков сосредоточиться смотреть на то, на что он хотел, он увидел, как его скелеты сражаются против горсти слабых порождений бреши. И когда заставил духа развернуться, он смог увидеть еще порождений, включая нескольких более крупных ледяных монстра, спускающихся по горе. Вот дерьмо, следи за языком, пацан. Это необычайно сильное ругательство для деликатного цветка, вроде тебя. Плохая ситуация, он не ответил, вместо этого сосредоточившись на том, чтобы с большей скоростью идти вперед, пока мысленно собирал весь свой контингент нежити для сражения. Я еще не восстановился от сражения прошлой ночью, а уже новое появилось. Мне нужно добраться до бреши. Правда ли ему нужно было добраться до бреши? Да не особо. Когда привлечет к ней внимание устранителей, они смогут позаботиться об этой проблеме. Однако в тот момент, как он разберется с этим и отступит, ему нужно будет почтить его договоренность с Давом и выпустить его дух. Несмотря на все, Тайрон по-прежнему не был готов к этому. Ему не хотелось быть одному. Звуки противостояния можно было услышать прежде, чем он его увидел. Рычание порождения и звон стали, пока скелеты рубили, резали и закалывали своих противников. Вскоре он был среди них, заняв позицию за первым рядом нежити и координируя остальными, пока они пребывали. Мгновением спустя к нему присоединился ревенант-устранитель, фиолетовый огонь, мерцающий внутри его грудной клетки, освещал его изнутри. Тайрон держал его поблизости, решив посвятить трех других ближнему бою. Скелеты-лучники заняли позиции и начали стрелять, их бедный навык компенсировался бездумной яростью порождений бреши. Тебе не нужно особо целиться, когда враг лишь наступает или стоит на месте для сражения. Желая закончить бой как можно скорее, Тайрон быстро начал применять свою магию поддержки. Первым делом клинки смерти для усиления оружия его прислужников, затем он попытался ослабить давление, стреляя заклинаниями стрел в гущу сражения. Вся эта активность быстро истощала его магику, но он не мог позволить себе сдерживаться. Если он сдержится, то его скелеты со временем победят, но потратит также много его энергии, понеся в процессе значительный ущерб. Для сокрушительной победы он вливал как можно больше магики, как можно более быстрый бой был наилучшим результатом. Так что он прибегнул к хватке смерти в тот момент, когда гуманоидное ледяное существо подошло близко к его строю. Взятый в хватку черной магики, монстр мало что мог поделать, пока его скелеты мчали вперед и забивали его насмерть. Ситуация бы пошла лучше, если бы он отправил в бой его лучшего ревенанта, однако он сдерживался по различным причинам. У него никогда не было проблем с остальными, но этот скелет, это казалось неправильным, вроде как, плюс не было лишним держать его сильнейшую нежить в резерве. Битва затягивалась, пока Тайрон бросался одним заклинанием за другим в порождение бреши, в то время как они бежали с горной стороны в ожидающие объятия его скелетной армии. Он потерял несколько прислужников, что его бесило, но со временем одержал победу. Последние монстры упали на замерзшую землю с полным ярости визгом. Подняв ноющие руки, чтобы потереть глаза, Тайрон осмотрел местность. Еще больше скелетов были побитыми и нуждались в починке. Мертвые и умирающие порождения усеивали землю, их кровь уже замерзала и делала ее скользкой. Он собрал самых поврежденных скелетов у себя и после короткого изучения отослал их обратно в пещеру. С остальными он принялся за очистку поля и добычу ядер. Скелеты не были хороши в извлечении маленьких драгоценных камней, чаще разрубая монстров на части, но у него не было времени или сил делать это самому. Нежить поползла по склону, следуя его указаниям, и Тайрон обратил взор в направлении, где должна была быть брешь. «Завтра буду пробиваться», — сказал он, — «я не могу позволить себе ждать еще дольше». «Хорошая идея», — согласился Дов. «Брешь более активная, чем я предполагал. Твоя сила растет, однако один устранитель бронзового ранга не сможет сдержать в одиночку целую брешь, полную порождений». Скелет прошел за спину Тайрона, щит поднялся как раз перед тем, как стрела врезалась в уплотненную древесину. Будучи таким уставшим, Тайрону почти что хотелось закинуть голову назад и раздраженно взвыть. «Ты только что видел, как я сражаюсь с ордой монстров, и захотел выстрелить сейчас». Он развернулся, огонь пылал в его глазах. «Что за тупость?» — то проревел он в сторону неподвижных камней и кустов. «Тут брешь находится, новая. Она и вызвала разрыв в Опушкалисе. Устранителей нужно проинформировать и отстроить новую крепость. Какого хера ты в меня стреляешь? Праведный гнев наполнял его, ярко горя в его груди, но он погас с вышедшим с пустым лицом из-за дерева в сотни метров и ответившим маршалом. Потому что ты убийца. Сами слова, возможно, и не потрясли бы его так сильно, если бы не холодность и фактичность, с которой они были произнесены. Это было не преувеличение, а простой факт. Тайрон совершил убийство, и заявление подобного сильно шокировало его. Это чувство было откинуто в сторону. Это правда, признал он. Однако на кону тут стоит нечто крупнее. Как много жизней будут подвергнуты опасности, если с этим не разобраться? Как много жизней я спас, держа порождение в узде? Мы разберемся с этим, как только ты умрешь, сказал мужчина, пока еще один маршал выходил из-за камня. Идиот, и заявил Тайрон, его гнев снова разжигался в его груди. КН 2 глава 48, прирожденный убийца. Скелетные лучники оттянули назад свои призрачные тетивы и отпустили их, отправив сделанные из кости стрелы нестись по воздуху, чтобы расколоться о деревья. При таком низком количестве ресурсов, как у него, он не мог позволить сражению затягиваться, если только у него в сумке был один, может, два колдовских кристалла. Если бы он смог добраться до пещеры, то был бы способен восполнить по крайней мере часть его магики. В данный же момент он был в опасном положении. Маршал не был рабочей должностью, это был класс, или набор классов, что наделял человека необычными способностями. Так как он был преступником, эти навыки будут чрезвычайно эффективными против него. Ему приходилось сражаться, предполагая, что одного касания будет достаточно, чтобы запечатать его магику и связать его. Скелеты выстроились в свободном построении, сформировав вокруг него широкую коробку. Будучи укрытым, он начал проходить вперед, спускаясь по склону в сторону своей пещеры. «Это кажется очень вдохновляющим», — выкрикнул маршалом Тайрон. «Вы подождали, пока я измотаюсь, защищая деревню, и только затем появились, чтобы объявить меня убийцей. Очень справедливо». Ни одна вспышка эмоций не потревожила пустое выражение лица маршала, как и офицеров за ним. Они даже не потрудились ответить, рассредоточившись, чтобы подходить к нему с различных углов. Как они будут это делать? Попытаются истреблять его прислужников, или пойдут на него напрямую? Будь у них возможность, они, вероятно, попытались бы совершить прямое наступление на него. Это был лучший способ сражения с некромантом, если есть возможность это провернуть. Хотя, когда он такой ослабевший, будет лучше все затягивать. Чем дольше это продолжается, тем хуже будет становиться его невыгодное положение. Погодите-ка, это ебаный Лэнгдон там? Эй, Лэнгдон, хуесос, помнишь меня? Лучше бы помнил, после всей той срани, через которую меня протащил. Шило до сих пор торчит в твоей жопе. Я все еще вижу его выглядывающим из твоего рта. Несмотря на попытку держать себя в руках, Тайрон осекся из-за выкрика «Два». «Ты знаешь его?» — сказал он, указав на маршала, что заговорил с ним. «Знаю его, я, блядь, его ненавижу. Он рекрутировал меня в попытке выследить тебя после того бреда, что ты провернул в Опушкалисе. Он был в Опушкалисе, это объясняло то, каким взбешенным он был. Еще одна из твоих жертв?» — сказал Лэнгдон, глаза дернулись к черепушке, привязанной к поясе Тайрона. «Как много этих скелетов представляют собой жизнь, которую ты украл? Эй, я не жертва, не в обычном смысле этого слова, полагаю. Как бы, меня держат здесь против моей воли. Ты не помогаешь», — Дов пробормотал через сжатые зубы Тайрон. «Ах, верно, этот слюнтяй, едва способный подтирать свой зад, точно не ответственен за мою смерть. Будет слишком неловко иметь подобное в моем некрологе. Я умер во время разрыва после того, как перебил целую ферму, полную гражданских. Запиши правильно». Гнев промелькнул в глазах Лэнгдона, пока он снова натягивал лук. «Значит, ты ответственен за быстрый рост этого мальчика», — сказал он, говоря с черепушкой напрямую. «Это все ради мести?» «Конечно же, это ради мести. Какой уважающий себя устранитель не хочет показать гордый средний палец ублюдкам, клеймящим нас, будто скот, дать отпор самодовольным кускам дерьма, вроде тебя, что сдохли бы, если бы не ебаные герои, вроде меня?» Дов захихикал. Свет пылал в его пустых глазницах. «Я пытался заставить этого пацана сжечь все дотла, но он ебанистически милый. Не моей идеей было забуриться сюда в попытке защитить глупую деревню, могу тебе это гарантировать». «Это ничего не меняет», — сказал Лэнгдон, Глаза снова сосредоточились на Тайроне, пока он целился на всю длину своей стрелы. Он убил двух маршалов. Он преступник. Это справедливость. «В жопу твою справедливость!» — рявкнул Дов. «В жопу прямо между ягодичек. Убей этого урода, Тайрон, затем запихни его душу в его собственный череп. Используй его как щиток для промежности. Не ношу я щитка там. Сделай исключение. Никто не носит щиток там. Я носил. Могу в это поверить. Не осуждай меня!» — пробормотала черепушка. «Теперь давай за дело. Я знаю, что ты на последнем издыхании». Привязанный к черепу призыватель пытался выкупить время для Тайрона, продолжающего пробираться в сторону пещеры, будучи окруженным носящими щиты телохранителями. Несмотря на все его усилия, Тайрон никак не мог следить за тремя маршалами, пока они были разделены. К данному моменту лишь первый, Лэнгдон, оставался на виду. Он аккуратно выставлял своих призраков, чтобы прикрыть фланги и тыл. Если на него выпрыгнут из слепой точки, то это будет худшим сценарием. Маршал ничего не показывал лицом, до такой степени, что Тайрон начал гадать, был ли он вообще способен на это. И когда Страж Закона выпустил стрелу, некромант был полностью захвачен врасплох, так как мужчина не давал никаких знаков о готовности стрелять. Стрела пронеслась по воздуху, только чтобы стукнуться о щит скелета, что выступил вперед для блока. Одной скелетной рукой нежить обломала древко, оставляя голову закрытой древесиной своего щита. Еще больше стрел было выпущено слева и справа, летя из-за укрытий в углах, что Тайрон не мог видеть. Скелеты были готовы, подняв щиты и встречая выстрелы ради него. Забеспокоившись, он попытался переместить призраков, чтобы лучше прикрыть себя, но прежде, чем они добрались до места, еще больше стрел просвистело из-за деревьев. Тунг, тунг, его носящие щиты прислужники были вынуждены переместиться, чтобы прикрыть его, и он рефлекторно поменял формацию вокруг себя. Маршалы двигались и стреляли, не желая быть пойманными на одном месте. Будь у него достаточно магики, он мог окружить их мертвыми, или потянуться хваткой смерти, чтобы задержать их, но это не было возможно. Даже перемещение его отрядов стоило драгоценной энергии. Они просто надеялись, что им повезет, и стрела пройдет мимо щитов. В этом не было смысла. Я понимаю, что они не хотят вступать в прямой бой, но это, вероятно, не обернется успехом. Возможно, они просто пытались измотать его со временем, надеясь ослабить его до такой степени, что он никак больше не сможет отбиваться. Это не сработает. Стрелы продолжали выпускаться из теней, все три маршала прятались в тенях и атаковали вне области досягаемости его нежити. Его лучники изо всех своих сил вели ответный огонь, но после нескольких залпов он заставил их остановиться. Пустая трата амуниции и магики, его лучникам предстоит долгий путь, чтобы попадать по движущимся целям в подобных условиях. Крадущееся продвижение к пещере продолжалось под огнем, пока маршалы оставались неуловимыми. Каким-то образом они даже сумели ускользнуть от его призраков, хотя он не мог позволить себе смотреть через глаза духов, чтобы помочь направлять их. Любыми средствами сохраняя энергию, Тайрон продолжал идти дальше по склону. Первого скелета он потерял от отличного выстрела из-за дерева. Стрела залетела в поле зрения, прежде чем погрузиться напрямую в череп нежити, начисто снеся его голову. Чувствуя раздражение, Тайрон плотнее к себе собрал прислужников, надеясь, что большее расстояние усложнит попадание. Это вроде как работало, но он все равно потерял еще двух, и несколько других понесли урон, прежде чем он наконец добрался до лагеря. Оставалось укрывающее вход полотно, за ним излучался тусклый свет от огня. У Тайрона было чувство, что немного напряжения покинуло его плечи. По крайней мере, теперь у него будет энергия, чтобы отбиваться. Трое маршалов выскочили из укрытий, наведя и готовые выпустить стрелы, целясь прямиком в его голову. «Сейчас», — проревел Лэнгдон, отпуская тетиву. Ревенант-устранитель рванул вперед, вытягивая энергию Тайрона, пока замахивался оружием по воздуху, перерубая стрелу и отбивая другую рукоятью своего клинка. Если бы он не бросился вперед, Тайрон наверняка был бы ранен, его носящие щиты скелеты были слишком медленными, чтобы отреагировать. Последнюю стрелу поймали стальным краем щита, но лишь едва. Некромант согнулся за стеной своих прислужников, пока они собирались перед ним, гадающим, что происходит. И затем за его спиной раздался рев. Без слов и полной ярости, внутри пещеры раздавалось рычание, за которым сразу же последовал топот большой фигуры, бросившийся вперед. Свет костра был заблокирован, пока четвертый нападающий проходил мимо огня, откидывая тканевое препятствие в сторону. Мля, они уже нашли пещеру. С самого начала это была ловушка. Руки Тайрона двинулись на чистом инстинкте, рот выплевывал слова, пока магика формировалась в его руках, но он знал, что было слишком поздно. Большой мужчина выпрыгнул из пещеры на него, в одной руке был клинок, другая протягивалась, чтобы схватить его шею. Все кончено. В это мгновение разум Тайрона звенел от отчаяния. Все его эмоции и надежды обрушивались, а горечь разрасталась в груди, пока у него не появилось чувство, будто он может захлебнуться в ней. Это было нечестно. Я бы сказала, что ты будешь должен за это, но цена уже была оплачена. Везунчик. Голос Йор буквально промурлыкал, раздаваясь из пещеры, и Тайрон моргнул, пока маршал проносился мимо него в сторону остальных, продолжая реветь от ярости. Только затем он осознал, что услышал, что он увидел. Глаза этого мужчины, они не были нормальными. Появилась вампиресса, с ее губ стекала кровь, а в глазах горел дикий свет. «Бром, какого хера?» – прокричала женщина-маршал, пока их бывший союзник несся в их сторону, махая клинком. «Так его звали?» – сказал Йор. «Ну сейчас это уже не имеет значения. Думаю, я назову его Кролик, потому что теперь он мой питомец. Будь ты проклят, некромант!» – ругнулся Лэнгдон. «Что ты сделал?» Бром или Кролик кричал, пока в диком замахе из-за головы опускал свой меч, ударив по блоку с двумя руками от Лэнгдона. «Ох, парниша этого не делал!» – хихикнул Стали Тайрона Дов. «Вы, ребята, в такой жопе!» «Это был хороший план!» – высказалась Йор, однако в одном отношении он был глупым. Ее глаза блестели темными намерениями. «Вы атаковали ночью. Мы, мертвые, правим ночью». Другой маршал врезался в Брома сбоку, сбив того с ног. Мужчина, или то, что от него осталось, в ярости проревел, пока старался подняться на ноги. Наблюдая за ним, становилось очевидно, что его координация не та, что должна была быть. Что Йор с ним сделала? Он еще жив, или он мертв? Вампиресса удовлетворенно кивнула, пока вытирала алые капли со своих губ. Затем она обернулась к Тайрону. «Разве ты не собирался кое-что сделать?» – сказала она, вскинув бровь. Он забрался в пещеру и нырнул в свой мешок, рыская в поисках конфетки мага, которую он запихнул между зубов в тот же миг, как нашел ее. «Готовность приносит свои плоды», – сказала она, – «однако я позабочусь об этом, званом ужине, для тебя. Не переживай, кое-кто заплатил заранее». У него едва было время осознать, что она говорит, прежде чем из тела вампирсы начал валить черный дым, ослепляя его. Секундой спустя дым полетел, пронзая воздух в сторону маршалов, продолжающих переживать за своего бывшего товарища. Лэнгдон смотрел за его приближением с распахнутыми глазами, и Тайрон в первый раз увидел страх в них. Было слишком, слишком поздно для этого. Маршал потянул остальных, стараясь развернуть их, заставить их бежать, но мгновением спустя их нагнала Йор, появившись из дыма так же быстро, как исчезла в нем. Один длинный, элегантный палец невероятно быстро протянулся вперед и вонзился через глаз Лэнгдона и в его мозг. Два выживших маршала в шоке смотрели, как Йор без всяких усилий подняла мертвого мужчину одним пальцем, прежде чем жестом отбросила его. Она развернулась к ним, ее улыбка была кривой и кровожадной. «Бегите», — сказала она.